Это шоу «Элементы модель для сборки». Сегодня будет много красивой музыки и рассказ Пола Ди Филиппо «Пожизненное заключение». Музыку для вас будет играть Михаил Габович, текст читать Влад Коп. Пол Ди Филиппо «Пожизненное заключение». Казнь. Безымянный преступник, совершивший убийство, пойманный, осужденный, приговоренный к заключению в камеру смертников, наблюдал, как власти готовятся казнить его заместителя. Убийца занимал место в ряду кресел, заполненных свидетелями, приглашенными на заседание Государственной администрации неумолимого правосудия. Его не представили присутствующим, когда стражники грубо и с некоторой брезгливостью подтолкнули его к креслу. Никто не пытался пожать ему руку или познакомиться. Что же вполне объяснимо. Тем более, что обмен жизнями, этот законный, а заодно и высокоморальный акт, оставался пока незавершенным. Но ему было обещано, как только казнь состоится, все изменится. Обещание, которому он до сих пор не мог поверить. Почти не уделяя внимания спектаклю, медленно развертывавшемуся перед ним, безымянный мужчина попытался угадать остальных актеров. Начальника тюрьмы он, разумеется, узнал, как и дюжину членов Совета по ренормализации. Людей, бойко стучавших по клавиатуре ноутбуков, он определил как представителей прессы. В даме и господине, распространявших вокруг холод официоза, он безошибочно признал политиков и с легкой дрожью воззрился на любопытное трио двоих мужчин в дорогих костюмах и элегантно одетую женщину. Это, разумеется, доктора. Доктора, которым поручено наблюдать за ним. Неистребимая аура ежеутренних обходов и обследований, казалось, запахи операционные все еще льнут к их безупречно скроенной одежде. Но основную массу, очевидно, составляли родные и знакомые заместители, державшиеся со спокойным достоинством. Многие тихо всхлипывали, держась за руки, обнимая друг друга, что странным образом расстраивало безымянного человека. Он поспешно отвел от них глаза, не успев понять даже, сколько их тут, какого они возраста и пола. И все же он сознавал, что скоро, совсем скоро придется отождествить живые, залитые слезами лица с фотографиями, которые изучал так много месяцев. Скоро его близость с этими незнакомцами не будет сводиться исключительно к именам и лицам. Родственников безымянного убийцы в зале не было. Да и к чему? Человек, которым он был когда-то, скоро умрет. Глаза безымянного, как и всех присутствующих, были сейчас прикованы к противоположному концу комнаты, вернее, к широкому окну с пуленепробиваемым стеклом, где трудились несколько человек, изменяя и регулируя фокус. Техники закончили проверку механизмов смерти. Капельниц, игл, биомониторов и видеокамер. Должно быть, тем, кто оставался невидимым публике, был подан какой-то сигнал, потому что санитары ввезли каталку с заместителем, которого поддерживали специальные поручни из пенопласта. Худой и изможденный, он, однако, пребывал в полном сознании благодаря болеутоляющим и транквилизаторам. После того, как каталку сумели поместить в самый центр паутины из проводов, заместитель нашел в себе силы слегка приподняться на локте, оглядеть публику и со слабой улыбкой махнуть свободной рукой. Именно в это кратчайшее мгновение перед тем, как заместитель рухнул навзничь, изображение умирающего навсегда неумолимо отпечаталось в мозгу убийцы. Когда все подушки были вновь взбиты и живописно разбросаны по каталке, в правую ладонь заместителя вложили пусковое устройство с проводом дугой, ведущим к аппарату смерти. К смертнику приблизился священник церкви гаянских прагматичных панденоминационалистов. Нервно одергивая зеленую рясу, он воззрился на собравшихся по другую сторону стекла. Техник нажал кнопку переключателя, и звуки с той стороны барьера, писк приборов, кашель, шарканье и шепот понеслись из динамиков такие громкие, что безымянный мужчина невольно поморщился. Но тут заговорил священник. «Мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями бескорыстной жертвы, которую может принести каждый индивид обществу. И жертва эта, приносимая человеком, лежащим перед нами, куда более велика, нежели скудные дары, как то кровь или жизненно важные органы. Он готов отдать свое имя и самую личность, чтобы другой мог занять его место, жить и наслаждаться жизнью. Обреченный погибнуть от неизлечимой болезни, он предпочел добровольную смерть, приняв на себя законно с точки зрения морали и этики грехи своих сбившихся с пути братьев, чем дал виновным шанс начать новую жизнь. В то же время можно сказать, что требования общественности, жаждущие справедливости и наказания, вполне удовлетворены. Совершено преступление, самое возмутительное преступление, а именно убийство, но сегодня оно уравновесится смертью его совершившего. Наши законы не попраны, преступник не избежит наказания, и чаши весов не колеблются. Я больше не стану превозносить находящегося здесь человека. Прошлой ночью в больнице я присутствовал на официальной церемонии прощания, устроенной его любящей семьей и друзьями, и все мы, сидя у его постели и глядя в просветленное лицо, долго с ним беседовали. Трогательное событие, когда радостные воспоминания смягчали скорбь и осушали слезы. Он знает, с какой любовью, благодарностью и почтением относятся к нему окружающие. Поверьте, все необходимые слова уже были сказаны. Послышались громкие рыдания и всхлипы родных заместителя. Безымянный человек поморщился, провел потной ладонью по пробивающейся на еще недавно выбитом черепе колючей щетине. Ему показалось, что он нащупал шрам в тонкой линии, окружившей теме, хотя, по правде сказать, он был уже почти невидим. «И теперь, — продолжал священник, — человек, лежащий здесь, принимает не только новое имя, но и надевает окровавленные одежды и берет на себя грехи убийцы, известного как...» Тут священник пробормотал имя, когда-то принадлежавшее человеку, сидевшему по другую сторону стекла. Любопытно, что знакомые гласные звучали глухо, отстраненно, словно откуда-то издалека, и казались совсем чужими, не имеющими к нему никакого отношения. «Однако этот груз, — разглагольствовал священник, — не покажется этому благородному человеку слишком обременительным. Провидение не оставит его. А теперь помолимся». Звук отключили. Судя по движению губ, священник читал молитву, склонившись над распростертым человеком. Такое же молчание воцарилось среди присутствующих. Безымянный убийца прочитал то, что тоже, как он надеялся, было молитвой. Теперь комната смерти опустела, если не считать заместителя, по-прежнему неподвижно лежавшего на каталке. Осунувшееся лицо оставалось в тени. Зато рука, которой предстояло нажать кнопку пуска, была хорошо видна. Он станет истинным убийцей в самый последний момент, хотя при этом лишит жизни только себя. Вот оно, легкое движение пальца. Красные глазки индикаторов на правительственных видеокамерах жадно горели, вбирая в себя происходящее. Спустя 10 бесконечных минут, во время которых тщательно отмеренные дозы яда циркулировали по кровеносной системе заместителя и дыхание его медленно замирало, тюремный доктор вошел в опечатанное помещение, произвел осмотр и поднял голову. И хотя он забыл включить динамики, все сумели прочитать по губам. Он мертв. Начальник тюрьмы встал и приблизился к безымянному мужчине. Тот в ужасе съежился. Угрюмый чиновник ухитрился выдавить улыбочку перед камерами и притянул руку убийцы. Тот машинально ее пожал. «Мистер Гленн Суон, благодарю за участие в процедуре. Мы задержим вас только для выполнения последних формальностей. Необходимые подписи и тому подобное. И тогда вы можете покинуть нас. А теперь позвольте представить вас вашей новой семье». Убийство. Воздух в метро был затхлым и жарким, вонял мазутом, электропроводкой, потом, жареной едой, мочой. На платформе оказалось куда больше народа, чем рассчитывал будущий убийца. Он не знал о том, что где-то неподалеку дают новую пьесу, зрители которой после окончания сыпались в подземку. Подобные события были вне интересов будущего убийцы, он наверняка растерялся бы, не подслушая оживленного обмена мнениями. Ему стало не по себе, но, поразмыслив, он все же решил не отказываться от своих планов. К этому его толкали как необходимость, так и гордость своим незаконным ремеслом. Лихорадочно шарившие глаза наконец отыскали подходящую жертву. Пожилую даму в меховой шубе, судорожно сжимавшую театральную сумочку. Похоже, она возвращалась из театра совсем одна. Он начал продвигаться к ней, вроде бы бесцельно, ленивым шагом, но на самом деле хищно и целеустремленно. Из туннеля донесся пронзительный свист и рев приближавшегося поезда. Люди стали нетерпеливо перемещаться к краю платформы. Мужчина встал за спиной ничего не подозревавшей жертвы и осторожно протянул руку к блестящей черной сумочке. Еще мгновение, и она оказалась в его ладони. Резко дернув, он одновременно повернулся, но сумочка не поддалась. Скрытая от глаз тонкая позолоченная цепочка была обмотана вокруг запястья женщины. Он снова дернул. Женщина пронзительно взвизгнула. Грабитель схватил ее за запястье, чтобы сорвать сумочку. Женщина отшатнулась, цепь порвалась, его хватка ослабла, и жертва рухнула вниз на рельсы. Преступник попытался было сбежать, но его мгновенно сбили с ног два случайных свидетеля. Здоровенные парни, которые принялись обрабатывать его кулаками, чтобы загасить всякую попытку к сопротивлению. И лишь потому, что его покрытое ссадинами и синяками лицо было вжато в грязный бетон, он не увидел, как стал убийцей. В этот момент колеса поезда раздавили несчастного. Зато он слышал и запомнит навсегда вой бесполезных тормозов, крики толпы и последний, оборвавшийся на немыслимо высокой ноте, вопль жертвы. Совет. «Думаем, общими усилиями мы с вами сможем добиться успеха», объявил глава Совета по ренормализации, подняв глаза от ноутбука, на экране которого ползли бесконечные столбцы информации о безымянном мужчине. «Однако все зависит от вашей позиции. Вам придется поработать по-настоящему, усердно и со всем старанием. Ваша реинтеграция в общество не обойдется без жертв и сложностей. Как, по-вашему, сумеете ли вы начать новую жизнь? Только честно, без всяких уверток». Сидя за длинным полированным столом напротив членов совета, убийца пытался скрыть изумление и вполне естественные подозрения, а также не дать нежелательным эмоциям исказить каменное выражение лица. После 6 месяцев бесконечных апелляций, вплоть до Верховного суда, заваленного подобными жалобами в обстоятельствах, когда неминуемая смерть холодно смотрела в лицо, убийца согласился бы на что угодно. И они, разумеется, это знали. Любое, что ему могли предложить, даже пожизненное заключение, все равно лучше крайне неприятной альтернативы. И хотя он весьма смутно представлял себе будущее, все равно оно казалось куда более привлекательным, нежели остаток жизни, проведенный за решеткой. Но после того, как он произнес все соответствующие слова, которых от него ждали, и совет начал объяснять подробно, что именно ему предстоит, мужчину посетили некоторые сомнения. Первое, что придется сделать, процедура весьма неприятная. Необходимо вскрыть ваш череп, чтобы вставить этакого крохотного помощника. Кора вашего головного мозга будет покрыта живой массой пары нейронов, известных под названием этических глиальных вспомогательных клеток, иначе говоря, ЭГВ, которые также будут иметь разветвленные связи с различными субсистемами в вашем мозгу. У ЭГВ нет своих собственных способностей, никаких эмоциональных и интеллектуальных свойств. Можете считать их просто живым переключателем. У ЭГВ имеется одна единственная функция. Они будут управлять агрессивными импульсами вашего мозга. По достижении определенного порога, о приближении которого вас предупредят весьма неприятные физические ощущения, вы просто отключитесь. Потеряете сознание, останетесь в таком состоянии на период от получаса до целого дня, в зависимости от тяжести приступа. Далее мы желали бы перечислить все то, на что ЭГВ не способны. В большинстве случаев они не смогут помешать вам прибегнуть к самообороне, хотя некоторые инциденты подобного рода вполне могут перейти в агрессивную фазу и задействовать переключатель. Они ни в коем случае не могут ограничить свободу вашей воли. Однако учтите, нападая на кого-то, вы должны помнить о последствиях. И без того неприветливый голос оратора зазвучал еще суше. Поверьте, мы вовсе не намерены превращать вас в какое-то подобие андроида. Вряд ли в таком виде будете полезны обществу и планете. ЭГВ ни в коем случае не является панацеей от всех бед. И никоим образом не предотвратят расчетливого убийства с заранее обдуманным намерением. Они срабатывают только в случае появления спонтанных импульсов ярости и злобы. Но совет, основываясь на истории вашей жизни, не считает, что вы способны еще раз совершить поступок, угрожающий чьей-то жизни. Противоядие, которое мы предлагаем, специально предназначено для людей такого типа, как вы, или того, кем вы были. С помощью ЭГВ вы сможете свободно общаться с окружающими без особого для них риска. Станете вполне безопасным членом общества. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Убийца не мог сосредоточиться ни на чем, кроме неприятного видения, скрытого черепа и омерзительной студенистой массы, покрывающей мозг. Но потом перед глазами всплыла камера, где он провел месяцы в ожидании возможной казни. «Да», — выдавил он. «Что же, уже неплохо. Но мы не желаем целиком полагаться на ЭГВ. Это, если так выразиться, последний бастион обороны. Вам придется пройти интенсивный курс психокоррекции. В конце этого срока, если вы, разумеется, проявите готовность к сотрудничеству, можете стать полноправным гражданином». «И потом меня освободят? Совсем?» — выпалил заключенный. Член совета слегка улыбнулся. «Можно сказать и так. Однако свобода не исключает обязанностей по отношению к нашей цивилизации и планете. Вы получите брошюру, в которой все объясняется подробно. На самом деле это очень просто». Глава совета ренормализации открыл в компьютере файл с графиком. «Сейчас посмотрим. Предположим, вы пройдете стандартный 6-месячный курс, и мистер Суон дотянет до этого срока, чтобы стать вашим заместителем. Да, думаю, можно с уверенностью назначить вашу казнь на начало мая. Ну, как вам?» «Прекрасно. Прекрасно». Брошюра. Вернувшись в камеру после очередного дня изматывающих, сбивающих с толку, по мнению администрации, наоборот, стимулирующих занятий, заключенный в сотый раз перечитывал брошюру. «Основная концепция – это пропорциональная реституция, иначе говоря, восстановление в сочетании со стабилизацией нарушенных домашних навыков и привычек посредством внедрения отсутствующего элемента человечности. Предыдущие попытки возвращения бывших преступников в общество чаще всего не удавались именно потому, что не существовало опорной матрицы, способной смягчить резкий переход заключенного из одних условий в другие. Равнодушная система, состоящая из членов комиссии по условно-досрочному освобождению учреждений для реабилитации бывших заключенных, не могла соперничать с преимуществами, которые предлагает постоянная работа, сочувствующие сослуживцы и поддержка семьи, что и определяет успех перевоспитания. Очевидно, подобные условия нельзя создать из ничего. И все же, если бывший заключенный просто заполнит пробел в существующей структуре, для его или ее внедрения в общество будет мгновенно предоставлена соответствующая ниша». Убийца перелистал назад несколько страниц и впился глазами в ту часть, которая больше всего его тревожила. «Заключенные, ожидающие смертной казни, чаще всего проникаются особенно отчетливой и ясной философией замещения, реституции. Пока они ожидают своей судьбы, их личность деградирует. Своими действиями они лишили себя будущего, своей ниши в планетарной паутине. Своей старой роли они не представляют ценности для общества и планеты, разве что могут служить примером нашей нетерпимости к определенному поведению. Еще один сегмент общества, как ни иронично это звучит, отражает роль осужденного. Смертельно больные самой природой обречены на безвременную гибель. Невиновные ни в чем, кроме того, что имели несчастье родиться на свет смертными, они, ко всему прочему, еще и должны уйти из этого мира раньше, чем полагалось бы. В большинстве случаев обреченные мужчины и женщины тесно связаны с многочисленными семьями, друзьями, организациями, а иногда являются единственными кормильцами нескольких голодных ртов. Как своевременно, что безнадежно больной пациент, стремящийся использовать свое право на добровольную эвтаназию, смотрите решение Верховного суда по делу Киваркяна против штата Мичиган 2002 года, намерен также обеспечить существование своих близких после его или ее ухода и получить своего рода продолжение жизни путем обмена с заключенным, который отказался от своей. Заключенный перевернул еще несколько страниц. Необходимо всячески попытаться совместить как можно большее количество параметров заключенного и заместителя. Окружение, в которое помещает бывшего преступника, должно быть как можно более комфортным и щадящим, а его или ее семья должны всячески способствовать процессу привыкания. Проще говоря, заключенный и его заместитель должны обменяться личностями. Для заместителя дорога после этого коротка, для заключенного продолжается до естественного конца жизни. Возвращение к прежней личности или прежнему существованию исключается. Заключенный принимает все моральные и легальные обязанности, долги, привязанности и доходы, короче говоря, все, что перешло к его новой личности. Все государственные и корпоративные базы данных, отпечатки пальцев, фото, подписи, история болезни и так далее изменяются. После этих действий государство прекращает всякую слежку за бывшим заключенным. Он становится обычным гражданином. Как происходит реституция? Путем добровольного согласия бывшего заключенного вести существование заместителя в качестве отца, матери, сына или дочери, кормильца или домохозяйки. Разумеется, любое незаконное деяние, совершенное новым обладателем личности, является полностью наказуемым в соответствии с существующими законами. Родители, бросившие свои новые семьи, например, подвергаются аресту и стандартному штрафу за оставление без средств существования. Издевательство над супругами и так называемое супружеское изнасилование заслуживают строжайших наказаний. Заключенный отложил брошюру и надолго задумался. Снова взял руки и открыл на последней странице. Возможно, многие сочтут, что раздавая подобные привилегии, государство действует опрометчиво. Люди не могут быть взаимозаменимы, скажут другие. Эмоции и чувства невозможно возродить. Каждый индивид уникален, и его нельзя заменить другим по воле правительства. Утилитаризм имеет свои границы, а государство слишком близко подошло к пропасти, пытаясь взять на себя роль Всевышнего. Однако, существует ли альтернатива? И можно ли позволить некоему гражданину погибнуть зачастую во цвете лет, когда члены скорбящей семьи изнемогают от тоски и страданий, ложась тяжким бременем на плечи государства и его социальных служб? Такое положение неприемлемо ни для государства, ни для его граждан. Противникам этой теории можно посоветовать рассматривать все происходящее в аспекте брака по расчету. Новый дом. Автомобиль свернул на короткую и заляпанную моторным маслом подъездную дорожку. Отрезок бугристого асфальта чуть длиннее обкапанной малолитражки с водородным двигателем. На шум никто не вышел. Мистер Глен Суон заглушил мотор, открыл дверцу и ступил на землю. Дворик величиной с почтовую открытку по щиколотку зарос буйными сорняками. От подъездной дорожки отходила цементная тропинка, вьющаяся до облезлой двери маленького домика, одного из таких же бесчисленных хибар, выстроившихся в ряд по обе стороны улицы. Некий архитектурный клон, размножающийся с ужасающей скоростью. Желтая краска бунгало безнадежно облупилась. Почти поперек тропинки валялся трехколесный пластиковый велосипед. Одно колесо все еще вертелось в воздухе. Суон неспешно осмотрелся. Чудесное местечко. Куда более приятное, чем все те, где он жил до этих пор. И уж бесспорно гораздо приятнее тюрьмы. Из раздумий его вывело чье-то легкое движение. Он даже не услышал, как дверца со стороны водителя открылась и закрылась. Не отрывая взгляда от дома, Суон промямлил первое, что пришло в голову. Очень мило. Ответил женский голос, если не бесстрастный, то с определенной долей сдержанности. Это дом. Суон никак не мог придумать, что ответить. По-прежнему оглядывая хижину, он проговорил: «Простите, что вам пришлось вести машину. Дело в том, что я просто не умею». Женский голос оставался ровным, ни тени раздражения или сочувствия. «Не стоит беспокоиться. Скоро научитесь. А пока придется ездить на автобусе. Остановка всего в 5 кварталов». Последовало долгое молчание. Наконец женщина спросила: «Хотите войти?» «Да, разумеется. Спасибо». Женщина вздохнула. «Вам не за что меня благодарить. Это и ваш дом». I'm gonna move on to the next one. Сын. Гостиную украшали сельский пейзаж в рамки и пыльный букет искусственных цветов. Обивка дивана и стульев была заметно потерта. На низком столике валялось несколько тихо бормочущих журналов. Дешевые батарейки явно садились от старости. Ни одного снимка человека, умершего вместо Суона. В доме оказалась еще одна женщина, стройная, небольшого роста, с коротко стриженными каштановыми волосами, в зеленых леггинсах и белом свитере. «Привет», — произнесла незнакомка, изображая легкую улыбку. «Добро пожаловать домой». Мысленно перебрав знакомые по фотографиям лица, Суон узнал в женщине Салли, свояченицу. «Привет, Салли», — промормотал он, протягивая руку. Женщина осторожно пожала ее. Шону неожиданно понравилось, что теперь люди не гнушаются его рукопожатия. Волей-неволей поверишь во все это, в громоздкий сценарий реабилитации, хотя подсознательно он в любую минуту ожидал, что из-под ног выдернут ковер свободы, и он снова окажется в тесной камере. «Уилл у себя в спальне», — нервно сообщила Салли, обращаясь в основном к другой женщине. «Он прекрасно вел себя все утро, но когда увидел машину...» Ободренный отсутствием проблем и легкостью, с которой совершился переход, радушным приемом женщин, опьяненный воздухом свободы, теплым солнцем позднего дня его казни, вспомнив несколько девизов, усвоенных на уроках прагматики и проповедующих уверенность в себе и прямолинейность, Суон объявил: «Я пойду к нему». План дома он изучал на занятиях. Суон, ничего не спрашивая, направился прямо в комнату мальчика. «Уилл, это я, твой отец», — сказал он, постучав. Подоспевшие женщины молчали. Из-за двери не доносилось ни звука, кроме легкого шороха. Суон поднял руку, чтобы снова постучать, но дверь вдруг распахнулась. Для своих 4 лет Уилл был довольно высок. Суон успел хорошо изучить его лицо по фотографиям. Но теперь оно было скрыто резиновой маской какого-то инопланетного чудища, возможно, из 4-й серии «Звездных войн». «Теперь ты Гленн», — выговорил мальчик. Резина заглушала его голос, так что приходилось прислушиваться. Суон присел на корточки, оказавшись на одном уровне с идиотской физиономией. «Верно. А ты, Уилл?» «Нет», — твердо возразил мальчик. «Уже нет». Элементы модель для сборки. Музыка Михаил Габович, текст Владков. Сегодня вы слушаете рассказ Пола Ди Филиппа «Пожизненное заключение». жена. Их первый ужин в семейном кругу в основном приходил в молчании, если не считать пары-тройки нейтральных реплик, замечаний и просьб передать то или иное блюдо. Сон жевал без особого аппетита, если не считать единственной банки пива, которую он себе позволил. Не питая особого пристрастия к спиртному, он даже немного растерялся, обнаружив, как ему недоставало этого запаха и вкуса, ощущения общности с окружающими, которые волшебным образом создавал напиток. Уилла убедили снять маску хотя бы на время ужина. Суон старался почаще улыбаться мальчику. Красивый парнишка. Суону казалось, что при желании он мог бы найти сходство между ним и тем лицом, которое ежедневно видел в зеркале. Отвечал, если не злобным, то абсолютно безразличным взглядом. Но в основном все это время Суон украдко изучал свою жену. Эмма Суон, одновременно польщенная и раздраженная таким вниманием, старалась есть с низко опущенной головой. Сложением и ростом она напоминала свою сестру Салли, но, по мнению Суона, была симпатичнее, с более длинными и светлыми волосами, которые очень ей шли. Хотя движения от неловкости и смущения были немного неуклюжими, в женщине чувствовалась некая врожденная грация. Он подумал, что Глен Суон был счастливчиком. Но теперь Глен Суон он сам. Означает ли это, что удача теперь на его стороне? Когда со стола было убрано, Суон вызвался помочь мыть посуду. Эмма сказала, что Уиллу пора в кровать. Мальчик вышел из спальни в пижамке-комбинезончике. Он снова надел маску, на этот раз, насколько понял Глен, одного из диснеевских персонажей, какого-то принца зверей. Эмма подтолкнула сына к Глену. «Скажи спокойной ночи отцу». Уилл визгливо прострекотал, подражая своему герою. «Спокойненькой ночи!» Мать и сын направились в спальню. Глен не последовал за ними. Он слышал, как Эмма читала Уиллу книгу. Потом свет погас, и она появилась на пороге, осторожно прикрывая дверь. Женщина присела на диван и впервые за весь день глянула в глаза мужу, словно привычный ритуал перед сном дал ей силы принять решение. «Хочешь посмотреть телевизор?» Конечно, кивнул Суон, поняв, что таким образом она пытается избежать разговора. Сейчас, в первую ночь, это было вполне уместно. Но нельзя же смотреть телевизор до конца жизни. Время шло. Как-то Эмма даже рассмеялась над шуткой комика. Суон втайне наслаждался переливчатыми звуками. Незадолго до полуночи Эмма выключила телевизор, встала и потянулась. «Тебе нужно на работу к 8, мне тоже». «Верно», — с готовностью кивнул Глен. «А Уилл?» «Я отвезу его в детский сад по пути в Walmart». Похоже, диван был раскладным. Суон огляделся в поисках белья, но следующие слова Эммы все прояснили. «Когда Глен... Когда болезнь совсем его скрутила, я купила отдельные кровати. Так было легче существовать. А теперь... Мы не можем жить, как другие, сторонясь друг друга. Этот дом слишком мал, так что придется постоянно сталкиваться. Общая ванна, туалет, все такое. Поэтому мы должны вести себя, как добрые соседи по общежитию. Что же до остального, не знаю. Пока еще рано говорить. Ты согласен? Или я несу чушь?» Суон задумчиво свел брови. «Добрые соседи? Что же это по мне?» Эмма облегченно вздохнула. «Значит, договорились. Пойдем спать. Я совершенно вымотался». Лежа в темноте, Глен прислушивался к дыханию Эммы, постепенно становившемуся все глуше и размереннее. Только тогда он уверился, что она уснула. Он почти ожидал, что она расплачется, но вдруг сообразил, что слезы давно уже высохли, а последние были пролиты сегодня в зале смерти. И уж, конечно, не по нему. Работа. Его боссом оказался настоящий громила с непропорционально маленькими, прямо-таки женскими руками. Звали его Тони Юбенс. Тони был старшим в бригаде из 10 человек, работавших попарно на 5 грузовиках. Обычно он оставался в конторе, выполняя обязанности диспетчера, заполняя бумаги и принимая заказы. Но на время испытательного срока работал рядом с Суоном, действуя не только как партнер, но и как инструктор. Суон понимал, это входит в программу реабилитации. Люди, заботившиеся о его будущем, фигурально говоря, усеяли его путь наставниками и помощниками. Суон пытался не думать о Тони, как и надсмотрщике или тюремщике. К счастью, дружелюбие Тони вскоре сделало напарников почти друзьями. С остальными сослуживцами дело обстояло не так легко. Первые несколько недель Суон был так занят, что сумел попросту их игнорировать. Они с Тони тянули кабель. Километры нового кабеля, специально предназначенного для того, чтобы утроить диапазон частоты нового телеканала. Суон так и не понял, каким именно образом. Он никогда не был силен в физике. Да и это было ни к чему. Главное, практическая сторона дела. Инструменты, соединительные муфты, ретрансляторы, аппаратура для отладки и так далее. Именно этому он уделял все внимание и гордился тем, что сумел освоить подобные вещи, довольно быстро овладев мастерством. Да и физический труд ему нравился. Устанавливать столбы в канавах и туннелях, открывать люки смотровых колодцев, водить грузовик – все это живо его интересовало. В отличие от Тони. Восседая в кабине грузовика с очередной чашкой кофе в руках, он часто говаривал без особого, впрочем, запала. «Иисусе, парень, я, похоже, слишком стар для таких разминок. По ночам глаз не смыкаю от боли. Поверишь, все тело ноет, живого места нет. Хорошо еще, что ты так быстро все схватываешь. Честное слово, не могу дождаться, когда снова сяду за свой долбанный стол». На сон самого Суона тяжкий труд производил прямо противоположный эффект. Каждую ночь, после привычного ритуала, состоявшего из ужина, телевизора и короткого безразличного разговора с Эммой, он бросался в постель и мгновенно засыпал. Часть работы состояла в общении с клиентами. Всего труднее было привыкнуть именно к этому. В офисах и домах ему встречались самые разные люди. Сначала он заикался и вел себя как слон в посудной лавке. Даже необходимость заполнять бланки сбивала его с толку, так что без помощи Тони не обходилось. Но со временем он и к этому привык. И в один прекрасный день, к своему удивлению, обнаружил, что с удовольствием ждет очередного довольно сложного задания, требовавшего частых встреч с хорошенькой заказчицей. Тони всецело одобрял такую коммуникабельность. Однажды, уходя с работы, он заметил: «Ты здорово с ней управился, малыш, при том, что она так и норовит придраться к сроку. Я и сам не сумел бы лучше. Только осторожнее, иначе кончишь там же, где и я, будешь с утра до вечера тончать в конторе». Суон просиял, ощутив необычайное доверие к Тони. Достаточное, чтобы на завтра задать давно засевший в мозгу вопрос о его руках. Тони без всякого смущения воздел к небу узкие ладони. «Эти ласты? Пересадка. Прежний потерял в аварии на старой работе. Немного небрежно обошелся с промышленным роботом. И оказался одним из первых пациентов. Тогда это называлось трансплантацией. Операция длилась целые сутки, а донор должен был совпадать по черт знает какому числу параметров, что он куча всякого дерьма, на который теперь внимания не обращают. Подошли только эти, так что пришлось брать, что дают». Тони на миг замолчал. «Она погибла в автокатастрофе, пока я лежал в больнице. Голову расплющило, а вот руки остались целы. Время от времени я встречаюсь с ее родителями». Суон ничего не ответил. Тони пожал плечами. «Полагаю, ничего особенного. Теперь лекари могут пересадить все, что угодно». Слияние. Это случилось в продолжении следующих 8 месяцев постепенно, в процессе, который было невозможно ни предсказать, ни спланировать. Просто сам Суон день за днем, сам того не замечая, врастал в свое новое «я». И не только в собственных глазах, но и в глазах приобретенной семьи. Метаморфоза произошла под влиянием ежедневно повторяемого действия, воплощения в жизнь белой лжи, диктуемой государством. Бесконечно продолжающиеся представления, которые добросовестно играли назначенные жизнью актеры, постепенно претворяло в действительность кем-то сочиненный сценарий. Под давлением постоянной ненавязчивой атаки обыденного и банального, монотонности сотен укоренившихся привычек и действий, необходимости принимать множество мелких повседневных решений, реальность постепенно внедрялась в сознание. Немало помогла его отчаянная готовность добиться успеха в роли Суона. Эмма, одинокая и несчастная, невольно потянулась к тому, кто мог заполнить образовавшуюся пустоту. Дорога к слиянию была вымощена вроде бы самыми незначительными событиями. У Суона почти не было своей одежды, и он, естественно, стал пользоваться костюмами своего предшественника. Они сидели на нем почти идеально. Еще одно доказательство, что и об этом позаботился совет по ренормализации. Уилл любил лепить для друзей модели из новой глины, снабженной памятью. Суон охотно вызывался помогать ему, что позволило им проводить вместе немало времени. Салли, его свояченица, преодолев первоначальное замешательство, стала частой гостьей в семье сестры. Они вместе с мужем Салли и ее дочерьми Мелиндой и Мишель привыкли ходить в кино, на пляж, посещать парки с аттракционами. Очевидно, сведения о нем, передаваемые другим родственникам, оказались достаточно ободряющими, поэтому ежегодное сборище для всей семьи по случаю Дня труда не пришлось отменять в этот грустный и странный год. Стоя во дворе, Суон ощущал, как кружится голова от бесчисленных приветствий незнакомых людей, от жары и яркого солнца, от изобилия еды и напитков. К концу дня он заработал высокую оценку Эммы. «Ты им понравился и прекрасно вписался». Эмма. Она научила его водить машину. Они вместе ездили за продуктами, ходили на собрания в детский сад Уилла. По вечерам смотрели телевизор, сидя на диване сначала порознь, потом держась за руки, а после и обнявшись. Но даже спустя год Суон спал в своей кровати, а Эмма в своей. Избиение. Вот уже несколько месяцев Суон работал с напарником по имени Чарли Спраул, молчаливым, сдержанным и не слишком дружелюбным. Не то что Тони. Но Суон старался не обострять отношений. Как-то днем в раздевалке, к удивлению Гленна, Чарли и двое других техников предложили ему выпить. Гленн согласился. «Только домой позвоню», — предупредил он. «Не стоит», — отмахнулся Чарли. «Мы ненадолго». Они отправились в ту часть города, где Гленн никогда не был. Бар «Сад» оказался довольно убогим заведением без единого окна. Мазки светящейся краски на стенах раздражали глаза. Еще не приступив порога, Суон потянул носом. Вонь стояла омерзительная, как в медвежьей берлоге или подземном тоннеле. Почему-то она показалась Гленну очень знакомой, будто во сне или кошмаре, и он невольно отшатнулся. Лишь усилием воли он заставил себя войти. В зале было жарко, шумно и накурено. Собутыльники о чем-то вяло толковали. И Суон, заскучав и не допив второй кружки пива, принялся изобретать предлог для ухода. Но приятели дружно пожелали сыграть пул. Суон не играл, поэтому решил остаться у стойки и понаблюдать. Едва его сослуживцы отошли, Суона окружили какие-то незнакомые люди, отгородив от окружающих. «Эй, мыслитель!» – начал один. «А ты парень с яичным белком!» «Эй, мыслитель!» – начал один. «Да, ты парень с яичным белком в башке!» «Ну, каково это? Украсть чью-то жизнь?» Суон ощутил, как над бровями сжалась раскаленная тонкая нить. Он встал, но толпа напирала. Перекладины высокого табурета впивались в икры. Во рту разом пересохло. «Я не знаю, о чем вы...» «Мы о том парне, который умер вместо...» Мужчина произнес имя, смутно знакомое Суону. Однако его смущение было искренним. Они имели в виду того, кого больше не существовало. «Не понимаю, меня зовут Гленн Суон». Мужчина грубо хохотнул. «Он и в самом деле верит. Эй, ты, жареная яичная башка! Сон попытался растолкать своих мучителей. Пустите, мне это ни к чему. Зато вот это вполне подойдет, воскликнул другой, всаживая ему в солнечное сплетение тяжелый кулак. Сон скорчился, прижимая руки к животу. На него обрушился град пинков и толчков. Он пытался позвать на помощь, но никто не подошел. Ни один из его новых приятелей. Черная мгла окутала несчастного. Но он был совершенно уверен, что потерял сознание сам, без помощи ЭГВ. Сон узнал, что его ждет новая работа. С помощью Тони он получил должность в отделе приема заказчиков, ту самую, которую когда-то сам Тони ему напророчил. Но прежнему возврата уже не было. Кто он? Самозванец, пытающийся обманом занять место другого человека? Или тот, кем сделал себя? Сначала нехотя, не по собственной воле, потом всерьез, горячо, со страстью и с помощью окружающих. Эти вопросы терзали его день и ночь. И ответы обычно были самыми мрачными. Как он мог вообразить, что сумеет легко войти в образ и жизнь другого человека? Он обманщик, мошенник, а остальные делают вид, будто верят ему, любят, принимают за того, кем он притворяется и кем ему никогда не стать. Даже Эмма? Даже она. Эмма в своей холодной постели. Однажды, когда сомнения стали непереносимыми, Суон предпринял секретное расследование. То самое, которое через неделю заставило его договориться о встрече на завтра в обеденный час. Решение. Перед уходом на работу Эмма сказала: «Глен, я понимаю, как трудно тебе было в последнее время. Но хочу, чтобы ты знал, я в тебя верю. Твоей вины ни в чем нет, а тех, кто избил тебя, обязательно поймают. Если и нет, они все равно когда-нибудь заплатят, я уверен в этом». Суон внутренне съежился, вновь вспомнив гнусную сцену избиения, но ничего не ответил. Даже не усмехнулся наивным понятием Эммы о добре и зле. Правосудие или месть, скоро он сам будет вершить справедливость. Если он действительно этого хочет и знает, что делать, лучше определиться сразу. Эмма отчаянно пыталась достучаться до него, словно понимая, сегодня произойдет что-то важное. «Ты был добр ко мне и Уиллу, Глен. И если я не отвечала тем же, то лишь потому, что мне требовалось немного больше времени. Все изменится. Нам будет хорошо вместе». Не дождавшись ответа, Эмма уставилась на судорожно сжатые руки мужа. Когда она подняла лицо, Глен увидел ее мокрые от слез щеки. «Я невыносимо потерять тебя во второй раз». Суон молча ушел. В полдень он стоял перед обшарпанной дверью в убогом районе города. Никакой вывески, указывающей на то, что здесь помещается докторский кабинет. Да и внутри не наблюдалось никакого соответствующего медицинского реквизита. Ни дипломов в рамках, ни жизнерадостной регистраторши, ни пожелтевших от времени журналов, ни страждущих пациентов. Полумрак. И только один человек. Мужчина, сидевший за письменным столом в кресле с высокой спинкой, повернулся к окну, расслышав шаги, так что слон не сумел хорошенько его разглядеть. Незнакомец так и остался для него голосом. Всего лишь голосом, да и тот был искажен какой-то хитрой электроникой. «Не несу ответственности за любые побочные эффекты», — говорил незнакомец. «Вся эта штука еще находится на стадии эксперимента. Боюсь, одобрению управления по контролю за продуктами и лекарствами нам не получить». Невесело хмыкнув, он пояснил: «Но вся прелесть в том, что достаточно единственной инъекции. Бам! Прямо в мозг! И ваш маленький паразитарный дружочек растворяется и погибает. Разумеется, в том случае, если все пойдет как намечено. И тогда вы совершенно свободны». Свободен. От чего? И для чего? Если он просто желает убежать от всего, что ему мешает, вовсе не обязательно убивать ту штуку, которая живет в его голове. В конце концов, это не поводок и не забор. Но ЭГВ — это символ. Он только сейчас осознал всю расчетливую ненавязчивость государственной программы по перевоспитанию. ЭГВ совершенно не обязательно выполнять заданную функцию. Они могут быть чем-то вроде обычного невинного обмана, уловки профессионалов. Но даже если и так, они все равно действовали. Вечное, постоянное напоминание о заключенном соглашении. Олицетворение сделки, на которую он согласился. Той жизни, что была отдана в обмен на то, чтобы он продолжал существовать. Новых связей, в которые он добровольно вступил. Убить эту штуку в его мозгу означает стереть весь прошлый год, начисто оборвать контакт с его теперешним бытием. Для того, чтобы сконцентрироваться на ненависти и мести. Подчинять боль и страдания. The high-hat alone. Тошнота подступила к горлу. Неужели это предсмертные судороги, заложенные в него программой? Или всего лишь естественная реакция того, кем он был? Доктор продолжал говорить. Слон попытался сосредоточиться на его словах. «Не ваша вина!» Перед глазами всплыло заплаканное лицо Эммы. «Твоей вины ни в чем нет, Лен!» Слон порывисто встал. «Я все решил». «Прекрасно», — донесся до него злорадный голос доктора. «А теперь перейдем к главному». «Верно», — согласился Суон, шагнув к двери. «Эй», — удивился доктор, — «куда это вы?» «Назад, на работу. Домой, к своей жене. К своей жизни». Now you will hear the ride symbol alone. Number one. Рассказ Пола Ди Филиппо «Пожизненное заключение» читал Влад Коп, музыку играл Михаил Габович. И спасибо всем за внимание. А, кстати, рассказ Пола Ди Филиппо «Пожизненное заключение» перевела с английского Татьяна Перцева, за что ей тоже, конечно, большое спасибо.